Каждое утро встречает меня множеством планов, забот о меня, но свои мысли и сердце храня, ранней молитвой ищу я тебя. Светлые мысли к служению поры я получаю, колени склони. О, мой учитель, в тихой мольбе снова и снова стремлюсь я к тебе.